Появился Крайна. Обермейер поклонился и снял пенсне. Крайна внимательно всмотрелся в посетителя. Его лицо внезапно побледнело. Рот раскрылся. Он дышал учащенно. Это был испуг? Нет, можно было без ошибки сказать, что Крайна охвачен яростью. Посетитель проговорил вкрадчивым голосом. «Честь имею представиться. Штурмбанфюрер Мориц Обермейер». Крайна молчал, шумно дыша. Так продолжалось несколько мгновений. Наконец, подавив вспышку ярости, он сказал с глухим раздражением. «Это что за маскарад?» Обермейер не счел нужным ответить на вопрос хозяина. Он задал свой. «Может быть, следуя элементарной вежливости, вы меня пригласите сесть?» «Не вижу в этом необходимости», — с негодованием ответил Крайна. «Не лучше ли вам покинуть мою квартиру?» «Вы находите, что это будет лучше?» — язвительно спросил Обермейер. «Лично я придерживаюсь иного мнения». Глаза хозяина горели, как угли. Вспыльчивый по натуре, озлобленный и грубый, Крайна был способен взрываться по всякому поводу, а часто и без повода. «Уходите!» — повысил он голос, подошел к столу и взялся рукой за телефонную трубку. «Уходите! Иначе я...» Обермейер рассмеялся, показав свои лошадиные зубы и мертвенно-бледные десны. «Звоните, звоните!» «Что ж вы медлите? Не решаетесь? Вероятно, это не так просто». «Что? Я буду очень рад объясниться в вашем присутствии с представителями Корпуса национальной безопасности». Гестаповец захохотал. «Я отлично изучила вас, Крайна. Вы никогда не шли на обострение ситуации, не так ли?» Обермейер знал все слабости доцента естественных наук Владимира Крайны. Этот человек никогда не отличался ни проницательным умом, ни внушительной внешностью, ни верностью своим принципам и друзьям. Это был представитель той части рода человеческого, которой личная выгода дороже всего на свете. С подобным человеком можно договориться о чем угодно. Но, конечно, визит бывшего гестаповца не мог крайне понравиться. «Примите во внимание, что враги всегда лучше друзей», — заметил Обермейер. «Говорите определенней. Что вам угодно? Я слушаю вас». Крайне все еще не сдавался. «Держите себя в руках», — посоветовал Обермейер. «Садитесь». Он сам бесцеремонно расположился в кресле, закинул ногу за ногу, закурил и продолжал. «Для каждого человека настает однажды время, когда надо подвести итоги пройденному пути». «Выражайтесь конкретнее», — прервал его Крайна. Он стоял, не шевелясь перед своим гостем. Рука, которой он опирался о стол, заметно дрожала. «Охотно. Вы, наверное, не забыли, какие обещания дали господину Франку, когда он был наместником фюрера в протекторате. Что вспоминать о покойниках? Меня искренне удивляет, почему вы до сих пор не покойник. А я вам объясню. Моя и ваша судьбы тесно переплетены и связаны. Тянуть лямку на том свете одному, без вашего общества, мне это было бы скучно. Это во-первых. А во-вторых, если мы будем отвлекаться в сторону, то очень нескоро подойдем к главному вопросу. Вряд ли имеет смысл затягивать нашу встречу». Обермейер встал и наглухо прикрыл дверь. Крайна зашел за стол и хотел выдвинуть ящик, но гестаповец его опередил. «Вам нужен пистолет?» Он вынул из кармана незаряженный Вальтер. «Я могу предложить вам выбор. Или этот пистолет, или вот этот листок». Свободной рукой он вынул из кармана сутаны, сложенный в четверо лист бумаги. «Бумага иногда убивает не хуже пули. Пуля может убить меня, а бумага — вас. Выбирайте». Дрожащей рукой Крайна взял документ. Пока он его развертывал, Обермейер ему пояснил. «Этот документ — лишь один из серий, которыми располагают мои друзья. Случись что-нибудь со мной, все документы немедленно попадут в руки министра внутренних дел Носика». Крайна прочитал. «Дальнейшее содержание во вверенном мне лагере почетного узника Владимира Крайны я бы считал нецелесообразным. Агентура доносит, что многие заключенные догадываются, что с Крайной ведется тайная игра. Привилегированное положение, которое ему здесь создано, вызывает нежелательные кривотолки и может отрицательно повлиять на дальнейшее использование Крайны в наших целях. Я сегодня беседовал с ним. Он сам высказывает опасения за свое будущее». Письмо было подписано начальником Терезинского концлагеря эсэсовцем Генрихом Йоклом. Крайна опустился в кресло, и лицо его снова покрылось бледностью. «Могу добавить к этому», — сказал Обермейер, — «что нынешнее ваше положение не лучше того, в котором вы были, пребывая во дворце Печика или в лагере. Я бы на вашем месте не устраивал никаких обструкций и демаршей». Крайно разительно переменился. Теперь перед Обермейером сидел жалкий, беспомощный человек. Он смотрел в сторону, губы его вздрагивали и кривились. «Я пока не могу уловить цели вашего визита. Я слышу только неясные намеки и вполне ясные угрозы», — сдавленным голосом проговорил Крайна. «Надеюсь, вы не для этого ко мне приехали? Вы не дали мне возможности рассказать о цели визита? Я имею поручение Управления стратегических служб США повидать вас». «С этого и надо было начинать», — прервал его Крайна. «Повторяю», — напомнил Обермейер, — «что вы лишили меня всякой возможности начать деловой разговор». «Простите, я проявил неуместную нервозность», — с натянутой улыбкой пробормотал Крайна. Бледность постепенно сходила с его лица. «С вами желает говорить господин Борн, но если вы и в его присутствии допустите неуместную нервозность, то могу заверить, от вас останется одно воспоминание». Был генеральный секретарь Национально-социалистической партии, и нет его. Крайна вышел из-за стола и начал взволнованно ходить по комнате. «Это исключено. Совершенно исключено. Я же не ребенок. Когда и где я могу принять этого господина? Только здесь, в вашем кабинете, и не дальше, как через 20 минут», — ответил Обермейер, подошел к телефону, снял трубку, набрал номер и произнес условленные 4 слова. «Наш друг вас ожидает». Крайна потерянно наблюдал за ним. «Как все неприятно получилось», — сказал он. «Я не мог осознать всего значения вашего визита. Мой промах — вследствие тревожной действительности». Губы Обермейера сжались. «Потрудитесь лично встретить господина Борна. Через несколько минут он будет здесь». В вестибюле Борн молча обменялся рукопожатием с Крайной. Войдя в кабинет, он сказал Обермейеру: «За углом налево вас ждет машина». Обермейер раскланялся с Крайной. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Когда Обермейер вышел, Борн сразу приступил к делу. «Здесь, надеюсь, можно говорить капитально?» «Да, да, ради бога, я весь к вашим услугам. Я очень рад, что вы удалили этого господина». «Почему?» «Он... ну, как бы вам сказать...» Подыскивая слова, забормотал Крайна. «Он затруднил бы взаимопонимание. Этот человек выводит меня из равновесия». «Да», — неопределенно откликнулся Борн. «Прежде всего, скажите, насколько прочно ваше личное положение в партии?» Крайна сказал, что он пользуется полным доверием председателя партии Зенкла и всех лидеров партии и чувствует себя достаточно крепко и прочно.